Я вышел из дома Милины и заметил вдалеке столб дыма. Это меня заинтересовало, и я, забравшись на крышу дома, переобразился в одежду Смита. Столб дыма шел от жилого дома в 4 этажа. Огонь охватил нижние 2 этажа, и 2 пожарные машины пытались тушить огонь. Полиция оцепила улицы и также придерживали рыдающую женщину. Ну и куча зевак, куда же без них, некоторые даже снимают. Я приземлился возле одного из пожарных, что стояли в стороне, он шарахнулся от меня, испугавшись. «Что у вас тут?» – спросил я у него. Он осмотрел меня, подумал и все же решил ответить. Взрыв газа. На первом этаже была кофейня. Действительно, можно заметить оплавленную вывеску. Полчаса назад произошел взрыв. Повезло, что работали они до 7 вечера и на момент взрыва были закрыты. Весь интерьер был из дерева. Огонь быстро распространился и перекинулся на соседние помещения и 2-й этаж, через повреждение потолка. Понял. Всех эвакуировали? Вроде всех, но та плачущая женщина говорит, что ее дочь должна была быть дома. Ее квартира вон та. Указывает рукой на окно на 2-м этаже правее кафе. Окно было охвачено огнем. Вы не смогли проверить? Уточняю я. Не смогли. Пытались через крышу, но лестничную клетку охватил огонь, не смогли прорваться. Через окно тоже не вариант, квартира была в огне, грустно. Врубаю сканер и прощупываю дом. Окна не мешали, ибо они были выбиты. Увидел 2 трупа в кафе, в квартирах никого не было, хотя из-под двери, что предположительно ведет в ванную, течет вода, о чем сообщил пожарному. Девочка там, молодец, капитан очевидность, а я и не понял. Сейчас, бросим все силы на эту квартиру, долго, девочка может задохнуться, решаюсь на безумную идею, дай куртку, я пойду, я не одобряю это, но ты прав, мы можем опоздать, сказал он, раздеваясь. За считанные секунды он снял с себя куртку, штаны и каску, я подхватил их и через инвентарь облачился. Вау, ага, мужики, облейте меня, ору пожарным, что держали шланг. Те как раз кидали взгляды на нас и сразу же направили на меня струю воды. Пришлось придерживать себя хлыстами, чтобы напор не снес меня. Хлыстами поднимаю себя ближе к окну и, направив в мизинец левой руки 20% ос, щелчком создаю ударную волну, что пробивает проход в огне, в который я себя закидываю. Мизинец, все, сломан. Видимость херовая, квартира задымлена. Спасибо маске Мидори, что позволяет хоть как-то дышать, и сканеру, которому плевать на дым и пламя. Огонь чуть не охватил меня, я безымянным создаю волну до двери ванной, но чуть в сторону направляю удар, чтобы не снести двери, прыжком сокращаю расстояние. Пытаюсь открыть, но дверь была заперта. Вырываю ее и нахожу мелкую девочку, что лежала без сознания на полу в луже воды. В руке у нее была лейка душа, из которой шла вода. Умная девочка. Снимаю с себя пожарную куртку и укутываю ее. Чувствую, как мою спину жжет огонь, но не обращаю внимания. Спасибо системе, что понижает боль. Щелкаю средним и прыгаю в окно с девочкой на руках. Стоило мне приземлиться на землю, как встала тишина, но не продержалась долго, и люди взорвались овациями. Я же подбежал к медикам, что до этого оказывали другим помощь. Я положил ее на каталку, и девочку начали реанимировать, дали ей маску с помпой и начали качать кислород. Я же отошел и наблюдал. Прибежала мама девочки и начала тарабарить благодарности, которые я не слышал. Девочка не подавала признаков жизни. Все звуки вокруг до меня доносились будто сквозь толщу воды. Я подошел к каталке и положил руку на ее живот. Мне кричат, пытаются оттолкнуть, но не могут. Медики пытаются оттащить, но мне плевать. Ци в ней еще есть. Сердце медленно, но сокращается. Она жива, но ненадолго вливаю в нее свою ци большим потоком. Почти всю влил с единственным желанием – спасти ее. Рука загорелась золотистым светом, меня прекратили толкать. Спустя несколько секунд девочка закашляла и задышала сама. Звуки вокруг ударили набатом. Оказывается, мать девочки уже обнимала свою дочь, рыдая навзрыд. Овации вокруг стали лишь громче, меня хвалили. Медики вокруг уже суетились так же. Ко мне подошла одна и предложила помощь. Я отказался и хлыстами убрался оттуда подальше. После пожара я сидел на крыше одного из домов рядом и переваривал свои действия. Не знаю, что на меня нашло, но спасти эту девочку я был обязан. Я это чувствовал, я этого желал всем своим нутром. Система, что это было? Героический порыв. У вас доброе сердце. Вы идеальный носитель один за всех. И много у меня этих порывов будет, сами оцените. Хватит. Прекрати. Видение какой-то женщины и мужчины, что бьет посуду, и чувствую сигнал рядом. В паре кварталов отсюда, в какой-то квартирке. Холодно, как же холодно. Видение бледного парня, что укутывается в плед, под каким-то мостом. Сигнал поступает близ реки. Папочка, спаси. Видение ребенка, которого везут в фургоне, и сразу же видение мужчины, что истекает кровью. Срываюсь в стремительный полет, сосредоточившись на ребенке и его отце. Сигнал идет из Манхэттена, близ Чайнатауна. Система – это полная сила предчувствия? Не совсем. Полная сила этой причуды показывала бы угрозы по всему штату и близлежащим штатам. После преодоления порога в 100% угрозы можно будет ощущать по всей стране. Понял. Героические порывы, значит. Тут бы любой двинулся на помощь. Вы идеализируете людей. Ну не скажи. Я хочу верить и надеяться, что хороших людей все же больше. Будем надеяться, что вы правы. Хех, спасибо за новые грани причуд, но можно добавить фильтрацию. Самая первая же была семейной ссорой. Я проанализирую сигнатуры, прежде чем показать вам. О, спасибо. За считанные минуты добрался до умирающего, что полз в темном переулке, пытаясь выбраться на проезжую часть. Я остановил его и начал залатывать ножевые ранения. Именно залатывать, ибо не хватает ци. Остановил кровотечение и перевязал. Попутно вызвал скорую и передал местоположение. «Ты, я знаю тебя, репортаж о тебе мой сын показывал», — с трудом произнес он и схватился за мою одежду. «Пожалуйста, спаси моего сына, его забрали в том направлении». «Спасу, ты лучше о себе побеспокойся, плохо будет, если я спасу твоего сына, а ему придется еще тебя хоронить. Так, вроде жизни твоей ничего не угрожает». Я полетел, двинулся за ребенком и нагнал фургон очень быстро. Он ехал в северную часть по Манхэттену. Решил не перехватывать машину, а проследить до конца маршрута. Приехал фургон в Бронкс, в промышленное здание возле реки Бронкс, от которого воняет рыбой. На месте я почувствовал еще сигнатуры тех, кому требовалась помощь, и все они были детьми. «Да, Смит, надеюсь, ты звонишь поинтересоваться делами». Сразу взял трубку Бауэн, стоило мне его набрать. Не в этот раз. Я наткнулся на похитителей детей. Адрес. Это были какие-то культисты. Ни серьезного огнестрела, лишь наган один да ружье охотничье, никакой либо подготовки. Я дождался штурмовую группу и первым ворвался, уложив всех за пару секунд. Да, эти черти крали детей для ритуала, кого по дороге из школы, кого из детской площадки. Мой случай оказался третьим с нападением, точно так же двух других детей крали, при этом порезав родителя. Специально крали из разных районов и городов в последние 3 дня, чтобы не успели спохватиться или связать случай. Пара детей были из Нью-Джерси и Нью-Арка. Того, кто их надоумил, мы так и не поймали. Но полиция составила фоторобот и объявила его в розыск. Ну а детьми занялась полиция. Как я позже узнал, сына того раненого привели к нему сразу же. В новостях на следующий день после этого вышел репортаж об этих двух событиях. О пожаре и о спасении детей, да еще сразу на нескольких каналах. Один из таких выпусков я застал у себя дома, лежа в объятиях матери. Утром наш канал уже сообщал о героическом поступке агента Смита, где он спас ребенка из горящего здания. На экране показали отрезок видео, где из охваченного огнем окна сперва вырывается воздушный поток и сразу следом за ним моя тушка, что обнимала сверток с ребенком. Сегодня же днем с нами связался мужчина, утверждавший, что его, вместе с сыном, спас наш герой и просил нам передать благодарность. Наш канал выяснил подробности. Не прошло и часа с пожара, как агент Смит выследил банду похитителей детей. Вместе с нашей доблестной полицией они взяли штурмом их логово и освободили 11 детей. Очень эмоционально произнесла ведущая. «Ох, простите меня, я просто очень рада, что дети были спасены. Я, от лица команды телеканала Fox News, и от лица спасенного мужчины, хотела бы выразить благодарность герою Смиту. Спасибо, хороший парень», — сказала мама, а я расплылся в самодовольной улыбке. «Дети – это святое». В тишине мы продолжили смотреть телевизор, но следующий вопрос матери стер с моего лица улыбку. «К слову, когда будут внуки?» Предчувствие опасности или же просто чуйка открывалось для меня с новой стороны. Я чувствую явные и потенциальные угрозы. Под явными подразумевается уже совершающееся преступление или сильная нужда в помощи, как ситуация с похищенным ребенком. Ему и его отцу требовалась помощь, и я это ощутил. Вот с потенциальными угрозами по-другому, Я ощущаю потенциальные угрозы лишь в своем ближайшем окружении. Тот парень, что лежал под мостом, оказался бездомным, что потерял все в жизни. Я заподозрил наркомана, но обследование с помощью ЦИ не выявило никаких отклонений, только переохлаждение из-за нахождения в таких условиях. Уже сентябрь, по ночам довольно-таки прохладно. Запустил лечебную ЦИ в него, чтобы ему стало лучше. К слову, я его усыпил, тут были и другие бездомные, но этот был обособленным, так что никто меня не видел. Таких, как этот парень, очень много. Но большинство все же бездомными стали из-за своей глупости. Как мне быть? По сути, я не знаю, что с ними делать. Так, окей, Бинг, волонтеры по бездомным, так, несколько результатов. О, есть тут рядом, близко к моему району, организация ПИР, фотография команды волонтеров, Мей Паркер Хех, оказывается, помогает в благотворительной организации. Теперь я знаю, кому сбагрить эту проблему. Еще эти видения, они не мешают мне в обычной жизни. Я вижу в периферии сигналы и могу погрузиться в видение по своему желанию. Само же видение длится очень быстро. За тысячные доли секунды я могу просмотреть сразу десяток. По словам системы, это снова благодаря моему мозгу. Один раз я увидел, как преступник застрелил человека. Видение шло от человека, и как он был убит, видение отрубилось. Но я начал ощущать убийцу. Я нашел его и сдал полиции. Как оказалось, я начинаю чувствовать сразу всех участников видения, тех, кому нужна помощь, и тех, кого нужно бить. Именно ощущать. Видение дается лишь раз. Неплохо. Каждый вечер я врубал предчувствие на весь Нью-Йорк и иногда вылетал на серьезные случаи. На несерьезные я даже не чесался, ну или переадресовывал их Гвен. Для этого приходилось по ощущениям выявлять расстояние и рассчитывать местоположение по карте. Считай, стал ее штурманом. И где грабитель? Шипит Гвен в наушник. Я же попивал чайку у себя в комнате и лениво водил глазами по карте. По ощущениям, он отдалился от меня еще дальше, то есть он движется на север и отдаляется медленно, значит, идет пешком. Так, кажется, вижу. Ты сказал, черный небритый мужчина в темно-серой ветровке с капюшоном и черные штаны? Ага, подтверждаю описание. Этот мужик ограбил старика и хотел его порезать. Благо, старик сразу все отдал. Это он. МММ, чайчик, МММ, пирожное от МДЖ. Прихлебываю я чай. Ублюдок, слышится из того конца. М, вопросительно мычу. Не обращай внимания, это я преступнику. Ну понятно. И снова отхлебываю чай. Мудила, не обращаю внимания. Чай важнее. Сюрп. Я нашел Коннорса и его семью. Сигнатуры шли сразу от всех членов семьи. Если обстановка в видениях с Коннорсом была каменным мешком, и по ощущениям этот каменный мешок расположен в глубине 30 метров, то обстановка его семьи напоминала номер недешевого отеля, а глубина примерно 10 метров. Нехило. Не удивлюсь, если эти помещения отсутствуют в плане здания. Я не стал сообщать ни полиции, ни Гвен. Чтобы полиция могла начать обыск, ей нужно получить ордер. Ордер выдает суд, и я уверен на все 100, что суды все куплены фиском. А Гвен точно попрется спасать Коннорса. Но штурмовать логово криминального босса, у которого оружие хоть жопой жуй, а здание может быть напичкано ловушками. Ищите дурака. Тут без подготовки никак. Хотя мои способности нивелируют сюрпризы, но все же нужна подготовка получше. Также надо бы достать штурмовой щит, а то ловить телом пули не камильфо. Но об этом подумать можно позже. Вроде их никто убивать не собирается, так что можно не спешить. Может, я найду еще союзников, что помогут мне в этом деле. Глава 38. Вечер пятницы. Почти банкет. Заказал лимузин я еще неделю назад. Думал, заеду за Фелицией и мы пройдемся по ковровой дорожке, но не срослось. Фелиция после школы направилась помогать маме, а я должен был прибыть чуть ранее нужного времени, чтобы гости видели меня с ней. Хотя это не единственная причина не появляться на банкете, как все остальные. Фелиции не хочется, чтобы папарацци нашли тему для сплетен. Еще и мамы не будет на этом мероприятии. Старк в Лос-Анджелесе разрабатывает новый тип ракет. Есть у меня смутные подозрения по этому поводу. Я прибыл в отель за полчаса до начала банкета, и я был сильно удивлен помещению, где будет проходить все. Оно было огромным, широким, и тут суетилось по крайней мере полсотни человек. А вроде бы заходил в отель, надо было все же чуть поинтересоваться у Фелиции о банкете. Несколько павильончиков с чем-то, что было накрыто брезентом, интерактивные доски, проекторы, некоторые люди в докторских халатах, возможно, ученые. Дошел до одного крайнего павильона и впал в ступор. Ученый тут еще не накрыл свое изобретение, и я рассмотрел его отчетливо. Пояс, к которому прикреплены 4 металлических сегментированных щупальца с 3-палыми клешнями на концах. Мать твою, присмотрелся к ученому. Вылитый Альфред Малина, а на бейджике написано «От Актриус». «Ну здравствуй, доктор Осьминог, вы выглядите взбудораженным». «Заинтересовало?» – обратился он ко мне с доброй улыбкой. «Да, эти манипуляторы выглядят очень интересно. Вы правильно определили их. Это умные манипуляторы. Я их создал, чтобы иметь возможность безопасно работать с радиоактивными веществами. Хотя это не основная моя работа. Что вы знаете о ядерной энергетике, мистер?» «А, извините, не представился. Александр Орлов». Протянул ему руку. «Отто Актриус. Можно просто Отто. Очень приятно, Отто. А насчет вашего вопроса, я не сильно подкован в этом вопросе. Знаю лишь то, что Говард Старк продвинулся в этом вопросе и создал дуговой реактор, который занимает намного меньше места, чем современные атомные электростанции. Да, Говард Старк был гением, и его смерть большая утрата для науки. Моя мечта – это обеспечение человечества нескончаемым источником энергии, и ради этого я работаю над созданием установки для получения термоядерного синтеза. И я почти добился успеха в этом направлении. Интересно, ваша презентация будет относиться именно к установке? Вы все верно поняли, кивнул он. Тогда я дождусь вашей презентации. Но можете мне подробнее рассказать об этих манипуляторах? Буду честен с вами, Александр, передо мной стояла проблема прямого контакта с радиоактивными веществами и огромной температурой. Ради решения этой проблемы я думал создать роботизированные манипуляторы на колесах, которые бы управлялись бы искусственным интеллектом и моими командами, хоть это крайне неэффективный вариант. Но чуть больше 2 недель назад в городе объявился сверхчеловек. Второй, если быть точнее, пересматривая раз за разом отрывок, где этот сверхчеловек спускался на своих щупальцах, меня осенило. Почему бы мне не взять манипуляторы под прямой контроль? Так и появился этот прототип, которым можно управлять голосовыми командами. Отто подошел к своему столу и начал облачаться в щупальца. Надев, он давал различные команды, такие как «приподними меня нижними», «подними мой чемодан правой верхней», «подними стол верхними двумя». Щупальца слушались и выполняли команды. Невероятно. Но вы сказали прототип. Это не конечный вариант? Нет-нет. При создании этой модели я использовал дешевые приводы, а каркас сделал из алюминия. Постучал он по одной клешне. Дешево и сердито. Конечный вариант я хочу создать из невосприимчивых к теплу и магнетизму сплавов, а также напрямую соединить со спинным мозгом, чтобы отдавать команды мысленно. Стоп. Если вы вживите такое устройство в позвоночник, это разве не навсегда? Если эти щупальца получат критические повреждения, или что еще хуже, получите их вы же не сможете потом их безопасно снять. Очень хорошее замечание, Александр, ответил он, снимая с себя пояс, но другого выхода нет. Как видели, при голосовом управлении нужно уточнять, каким манипулятором что делать. Это медленно и может быть критичным. Наука еще не дошла до стадии, когда она могла бы улавливать четкие нейронные сигналы вне человеческого тела. Таких технологий нет. Современные дорогие протезы соединяются напрямую с нервами человека и через них улавливают команды. В моих умных манипуляторах будет схожий принцип. А ведь технологии такие есть. Ксавье не даст соврать. Церебро точно работает на внешнем улавливании мыслей. И если я смогу раздобыть эту технологию и передать Отто, надо навестить особняк X. А то они все тянут с ответом на мое предложение. А ведь если сделать эти щупальца снимаемыми, то ими можно будет пользоваться не только в ядерной энергетике. Да в каждой отрасли можно будет их применять. Спасатели, пожарные, саперы, учитывая их грузоподъемность, а она ого-го какая, то может даже в грузовых и строительных работах. Разминировать бомбу, находясь при этом за защитой, разобрать завалы за считанные минуты, работа в труднодоступных местностях, куда не пригонишь спецтехнику, это принесет миллионы. Поправочка в планы. Сперва подписать контракт и потом передать технологию, которая не моя, но кого это волнует? Александр, потрепал, позвал меня Отто. А, извините, задумался. Не поделитесь, если не секрет, поинтересовался он. О перспективах, если бы вы сумели создать съемные манипуляторы, то они бы озолотили бы вас. Какая грузоподъемность у них? В нынешнем прототипе не больше 100 кг. В конечном должно быть минимум 5 тонн на один манипулятор, но при этом минимум один манипулятор должен использоваться как опора, а лучше 2-5 нехило. Я объяснил свою идею о применении щупалец, и Отто, кажется, проникся. Хех, мне надо идти в ораторы. Я даже не задумывался о таких аспектах. Но все еще стоит проблема отсутствия нужных технологий. Знаете, может тут, на этой выставке кто-то уже решил эту проблему? К сожалению, нет. Я знаю всех ученых, что сегодня присутствуют, и никто из них не работает в этом направлении. Но я уверен, некоторые из них вас сильно удивят. Уже предвкушаю эти презентации. Хотя даже в нынешнем варианте манипуляторы смотрятся неплохо. Лекс, окликнули меня со спины. Это была Фелиция, что пришла сюда в красивом вечернем платье темного цвета и с шикарным вырезом спереди. Примерный внешний вид Фелиции. О, Фелиция, выглядишь прекрасно. Спасибо, а я тебя обыскалась. Думала, не пришел. Извини, Отто показывал мне свое изобретение. Очень полезное и перспективное. Здравствуйте, мисс Харди. Кивнул Отто. Здравствуйте, доктор Октавиус. Ваша презентация будет последней в списке. Самые лучшие напоследок. На ее слова Отто по-доброму усмехнулся. Лекс, идем. Познакомлю тебя с мамой. Ладно. Поворачиваюсь к ученому. Извините, Отто, но меня решительно забирают. Было очень приятно с вами пообщаться. Идите, Александр. Знакомство с родителями – это важный аспект счастливой семейной жизни. Мы пошли по залу обратно. Тебе не кажется, что еще рано для знакомства с родителями? Шутливо спрашиваю я и кашу на ее грудь. Слишком гипнотизируют. Повторюсь, ты прекрасна. Твой комплимент точно мне посвящается? С иронией спросила Фелиция. Они твои, значит, тебе. Улыбаюсь во все 32, на что она закатила глаза. Только косоглазие не заработай, а то ты косишь на них еще первой встречи. На это я мог лишь виновато почесать затылок. А познакомить тебя с мамой нужно, ведь это важный аспект счастливой семейной жизни. Сказав это, она задорно рассмеялась. Меня троллит. Фелиция повела меня в сторону служебных помещений, где нам встретилась зрелая женщина, которую легко можно спутать с моей спутницей, но более взрослую и с золотистым цветом волос. Она общалась с помощниками и обсуждала какие-то организационные вопросы. Последняя фраза, которую я уловил, была «Хаммер снова будет расстроен», сказанная со смешком, после чего они обратили внимание на нас. Дочь моя предупреждала, что кавалер ее будет необычным, но было ожидаемо, что она пригласит вас. Произнесла она и протянула руку, стоило нам приблизиться. Помощники тактично удалились. Анастасия Харди, Александр Орлов, целую тыльную сторону руки, этикет, ага, Александр, я наводила справки о вас, нужно же знать, с кем общается моя дочь, а вы честны, что я еще могу сказать на ее откровение, кинул взгляд на Фелицию, в ее глазах ясно читалось, я не удивлена, и что же думаете, учитесь хорошо, талантливы, я видела запись вашего выступления в средней школе, хех, да, я в средней школе я играл на фортепиано, и ходил в кружок рисования, ну и чутко пел. Последнее событие с вами показало, что вы храбры, хоть и безрассудны, но я бы не назвала это минусом. Если в вас есть хоть капля деловой хватки вашей матери, то вы очень перспективны. А как, чуть весело улыбаюсь, банкет скоро начнется. Дочь моя, ты знаешь, что делать. Александр, я рада знакомству, но мне нужно работать дальше. На этом мы с ней попрощались, но думаю ненадолго. Фелиция потянула меня обратно, но уже по другому пути. Твоя мама сказала, Хаммер снова будет расстроен, что это означает? Уточняю интересующую меня фразу. Когда? До того, как мы подошли. Фелиция резко остановилась. Ты как это услышал? Там же было шумно. Хороший слух. Отмахиваюсь я и зарабатываю прищуренный взгляд. Джастин Хаммер известен со своей нездоровой любовью к оружию и соперничеством с Тони Старком. И каждый раз, когда они оказываются в одном помещении, Хаммер пытается перетянуть все внимание на себя или хвастается перед Старком новыми игрушками. Вот Старка в этот раз не будет. А сам Старк знает об этом соперничестве. Думаю, ему вообще плевать. Хех, и что ты должна делать? Спрашиваю я, уточняя последние слова ее матери. Ничего особенного. Действительно, ничего особенного. Задача Фелиции лишь наблюдать, слушать и поддерживать светские беседы. Мы стояли в холле и наблюдали за прибывающими гостями. Банкет Харди очень даже престижное мероприятие, на котором некоторые ученые презентуют свои идеи. Отбор проводит специалисты фонда, Свои идеи и чертежи им присылают ученые и энтузиасты со всех штатов, они проверяют, анализируют и оценивают каждую идею, и финальные варианты уходят на стол Анастасии. Она же в свою очередь выделяет подъемные на эти идеи, чтобы специалисты могли подготовить и создать полноценные образцы, а также подготовиться основательно к презентациям и банкету. Какой профит у фонда? Пожертвования. Все приглашенные жертвуют фонду Харди деньги, крупные деньги, которые фонд тратит на полезное. Банкет проходит раз в год, и под него Харди-старшая купила отель, нижний этаж которого превратила в особое помещение для крупных мероприятий. В другое же время эти помещения служат как выставочный центр различных картин, скульптур и другого культурного наследия. В одно время тут проходила выставка древних украшений. Наверное, не стоит упоминать, насколько это престижный отель, все хотят в нем поселиться, но не всем удается. В прошлом во время такого же банкета встретились Форлистил Уилл и Кертис Коннорс, и которые впоследствии получили финансирование от фонда Харди. Норман Осборн нанял Менделя Стромма и познакомился с некоторыми генералами, благодаря чему заполучил контракты от армии. По идее, сегодня должны были огласить результаты работы Коннорса и Стилвилла, но их нет по понятным причинам. Фелиция давала краткую информацию про каждого гостя, а гости тут были ого-го: владельцы крупных компаний, чиновники и военные высоких званий. Но самыми первыми прибыли, конечно же, папарацци, и все они были под Харди. Те, что не были, могли лишь стоять за ограждениями, удерживаемыми охраной, и снимать приходящих гостей. И да, я крайне удивлен гостями. Испускающая из себя лоской важность, Джастин Хаммер, в сопровождении какой-то модели, Джей Джона Джеймсон, которого я узнал даже без представления Фелиции, прибыл с женой. Франклин Шторм, владелец Бакстер Билдинг, передового университета для крайне одаренных детей, прибыл с дочерью. Да, это Сьюзан Шторм, будущая невидимка, к слову, красавица. Они подошли к нам и поздоровались, после чего меня представили им. Как выяснилось, Фелиция и Сью давно знают друг друга, так как Франклин Шторм частый гость на банкетах фонда Харди. Илон Маск тоже почтил это мероприятие. В этом мире его космическая компания более успешна. Falcon 1 уже не раз слетал на орбиту. Гарри Осборн также приперся, в сопровождении очередной модели и нескольких советников из Аскарп. На нас он не обратил внимания. Мэр города, представители автомобильных концернов, военных уже упоминал, но один из них был генерал Таддеус Громовержец Росс. Да, тот самый, который ответственен за создание Халка, мерзости, который в комиксах стал Красным Халком. К слову, Халк уже существует в этом мире. Надеюсь, до создания мерзости еще очень далеко. Не хотелось бы допустить гарлемский погром. Мы прошли к основным гостям, послушать речь Анастасии Харди, как я почувствовал угрозу. Но не прямую, а так, будто бы этот человек опасен для людей в любое время. И он прибыл сюда. Я обернулся к холлу и увидел крупного, тучного и высокого лысого мужчину. Уилсон Фиск. Одна из глобальных целей. Прибыл с женой. Я задумался, а ведь я могу убить его на выходе или по дороге, но свидетель мешает. Невинных я не должен трогать. Хотя жена Фиска ведь точно не может быть невинной, верно? По словам системы, чтобы получить максимальную награду, я должен убить или обезвредить Фиска так, чтобы он больше никогда не сумел совершить преступление, а также разрушить большую часть его преступной империи, раскрыв глаза общественности неоспоримыми доказательствами. Убить легче. За просто убийство я получу одну причуду и 5000 очков улучшений. Максимум все еще вариативен. Глава 39. Мероприятие началось. Мать Фелиции произнесла речь, и мы начали смотреть презентации за презентациями. Их было мало, всего 5, но они были интересны. Также тут ходили с десяток официантов и предлагали напитки. Первый ученый, хотя тут можно сказать энтузиаст, был молод, одет хорошо, но было видно, что это прокатная одежда, чуть размер великоват. Презентовал он особый герметик, который, покинув свою емкость, очень быстро застывал и по крепкости превосходил сталь. Жар, холод, легкие кислоты не брали этот герметик. Демонстрировал он эти качества с помощью большого стального листа в сантиметр толщиной и с дырой посередине, к которому приложил картонку и сверху обильно распылил свой герметик. Далее он начал бить молотком, молотом, пытался просверлить и разрезать. Диск с алмазным напылением оставил лишь мелкую царапину. После использовал газовую горелку и окунал в сухой азот, стальной лист рассыпался из-за холода, а герметик чутко дал трещину. После он продемонстрировал жидкость, которая трескала герметик. Эта жидкость безопасна для кожи человека. Вдруг кто-то случайно склеит руки, а такие, я уверен, найдутся. Пошутил он в конце. Большинство поаплодировало, ибо это действительно мощная вещь. Илон Маск и один из военных сильно заинтересовались этим изобретением. ХММ, латать в космосе пробоины и порванные скафандры, звучит отлично. Вторым ученым был Спенсер Смайт. Демонстрировал мелкого, не больше ладони, робопаука, что выполнял разные задачи, мог залезть на всевозможные стены и показал четкую картинку с объектива. Как я понял, этот опытный образец создан для разведки. Также демонстрировал концепты более больших пауков, показывая ролики, в которых они могли бы применяться. Противопехотные пауки с различным вооружением, которые могли бы занимать скалы, висеть на стенах и вести оттуда высокоточный огонь. Мелкие пауки-камикадзе с размером в кошку, которые могли бы нести на себе взрывные заряды и подрывать технику противника. Тут понятно, что Смайт хочет привлечь армию и получить финансирование от них, но ни один военный не выглядит заинтересованным. Даже Хаммер пропустил половину презентации, флиртуя и хвастаясь перед своей моделью. Но вот Фиск и Джеймсон выглядели заинтересованными. Фиск, то понятно, оружие всегда оружие. Но вот Джона, хотя в каноне он как раз таки и финансировал Смайта ради охоты на паука, а потом его сына, который продолжил дело отца, прибрал к рукам Фиск ради борьбы с пауком-робопауками, да, сумасшедшая семейка. Третью презентацию показали трое, 100% их специально на три места поставили, для символичности. В их работе мы увидели не горящую особую ткань, не сильно эластичную, но очень крепкую на порез, разрыв и инертную ко многим химикатам. Для демонстрации один из демонстрирующих облачился в готовый комбинезон и залез в специальный стеклянный бокс, в который пустили огонь. Невольно просвистел начало Васвалин Вертринкин и заработал недоуменные взгляды. Хотя один генерал хмыкнул, понял отсылку. Испытатель простоял под огнем целую минуту и вылез, продемонстрировав целый комбез лишь с копотью на стекле визоре и испариной на лице. Он простоял под открытым огнем целую минуту и лишь вспотел. Тканью заинтересовались все, ибо она может применяться в каждой опасной отрасли. Четвертая презентация была посвящена 3D-печати, а точнее крепкой и точной 3D-печати, что могло бы применяться в предприятиях. Презентующий сам написал программное обеспечение и показал многие быстрые заготовки. Заинтересовало Илон Маска и Франклина Шторма. Так и дошли до Отто, который презентовал свою работу. Кусочек трития помещается посередине магнитной установки, которая после запуска должна удерживать ядерный синтез в магнитной ловушке. Запуск осуществляется посредством направленных энергетических лучей, что должны начать ядерный синтез. Помнится, в фильме магнитные ловушки оказались слабыми, они не сдержали силу притяжения искусственного солнца и энергетические протуберанцы начали бить во все стороны. Или это следствие неправильных расчетов мощности солнца и они перегрузили систему, не помню точно. Скажите, Отто, что будет, если ваше искусственное солнце окажется мощнее? Если магнитные захваты не смогут сдержать силу притяжения, задал вопрос я, может сейчас я смогу изменить печальное будущее? Такое невозможно, мои расчеты. Предположим, невозможное. Перебиваю я его. На меня начали оборачиваться люди. Если оно окажется мощнее и вызовет перегрузки в установке, или один из узлов вашей установки будет неисправным, я заработал разочарованный взгляд от ученого. Извините, Отто, но это ради вашего блага. Если предположить такой исход, то искусственное солнце начнет притягивать металлы из окружения, набирая массу. Но можно выключить установку и солнце потухнет, хоть это приведет к уничтожению установки. Окей. Через сколько ваше солнце наберет критическую массу, после которой отключение установки окажется бесполезным? Отто задумался и начал вводить новые данные в компьютер, а после запустил демонстрацию. Мы стали свидетелями компьютерной модели апокалипсиса. Солнцу понадобилось десяток минут, чтобы стать необратимым, полчаса, чтобы поглотить здание и, растя по экспоненте, сутки на поглощение планеты. И ведь против этого ничего практически не сделать, если, конечно же, не использовать камень бесконечности. И два подходящих камня как раз расположены на Земле. Временем откатить, хотя это может порвать реальность, и то не факт, скорее прибудет трибунал и даст по башке, или переместить пространством подальше от нашей планеты. А ведь вы, Александр, говорили, что не сильно подкованы в ядерной энергетике. Я увеличу количество магнитных захватов и продублирую все ключевые узлы безопасности, чтобы такого точно не произошло. На это я лишь кивнул с улыбкой. Фелиция смотрела на меня одобрительно и медленно хлопала. Не думал, что так легко смогу предотвратить появление доктора Осьминога. Хорошая работа, Лекс. Я бы погладил себя по голове, но вокруг люди смотрят. Так, а где награда? Система, можно награду? Нет. Почему? Проблема с умными манипуляторами все еще присутствует. Раз не авария на испытаниях, то любая другая авария может привести к появлению доктора Осьминога. Эх, а ведь халява была близко. Нужно к Ксавии наведаться и получить технологию Церебро. Один из Аскарп сказал Гарри, что они должны заполучить Актриуса. В дальнейшем выяснилось, что он раньше работал на Старка и примерно понимает ценность устройства термоядерного синтеза. Как по мне, все должны понимать ценность этого, кроме зеленых. Зеленые, тупые. Все плавно перешло в банкет. Официанты ходили с закусками, гости разошлись по интересам и обсуждали свое. Я придержал Фелицию и хотел послушать, чем будут завлекать Актриуса в Аскарп. Я держался от них чуть подальше и делал вид, что меня интересует разговор Маска с энтузиастом, но весь мой слух был направлен на аскарповцев и Отто. «Приходите к нам в Аскарп на экскурсию, доктор Актриус, и я покажу вам наши лаборатории. Поверьте, они вам понравятся, у нас лишь передовые технологии и лучшие специалисты в своем деле», — искушал Осборн. «С радостью приму ваше предложение, Гарри», — согласился Актриус. «Чудесно. Скажу по секрету, с реализацией вашего проекта у нас проблем не будет. Недавно Аскарп сумела достичь с правительством договоренности по закупке плутония, и первая партия прибудет в Аскарп завтра. Достать для вас третий мы также сумеем», — похвастался Гарри. Один из его советников неодобрительно посмотрел на него, а я захотел отвесить ему подзатыльник, да сразу на все 100% ОСВ. Почему? В этот момент рядом с ним проходил Фиск и все услышал. Ощущение угрозы усилилось многократно. Как же мне это не нравится. И не устранишь сейчас, свидетели, надо проследить за ним после банкета. Фелиция меня все же утянула, и мы начали слушать разговоры, большая часть из которых были деловые предложения. Так и дошли до Франклина Шторма, который что-то увлеченно печатал на ноутбуке 3D-печатника. «Сью, что делаете?» — привлекла Фелиция внимание Сьюзан, что стояла позади отца и смотрела на экран. «Папа пытается напечатать геймбой на этом 3D-принтере». Она перевела взгляд на меня. «Александр, просто Лекс. Лекс, на презентации у доктора Актриуса твои предостережения были не слишком параноидальными?» — спросила Сьюзан. Я посмотрел на нее долгим и задумчивым взглядом. «Я понимаю, здравое зерно в них есть. Когда работаешь с опасными вещами, лучше быть слишком параноидальным, но живым», — перебил я ее. «Многовато перебиваю я людей в последнее время. Чернобыльская АЭС – крупнейшая авария с выбросом радиации. Кроме этой аварии были еще с десяток и больше. А у Актриуса размах намного больше, и при аварии разрушений принесет больше. Вплоть до уничтожения планеты. И если аварию на АЭС можно ликвидировать, то аварию с термоядерным синтезом никто не остановит». «Я ответил на твой вопрос, более чем. Не хочешь поступить к нам в Бакстер Билдинг? Я не силен в науках. Да и если бы и был, я бы раз 10 подумал, прежде чем принимать решение о поступлении куда-либо». «И что такое Бакстер Билдинг?» «Считается лучшим институтом для детишек-вундеркиндов. Их собирают со всех Соединенных Штатов, им предоставляют лучших учителей, кураторов, выделяют гранты на научные проекты», — ответила Фелиция. «А теперь о подводных камнях, пожалуйста». «Их нет», — за девушек ответил Франклин Шторм, не отрываясь от ноутбука. «Что-то не верится совсем. Институт частный. Помнится, в 1610 Вселенная институт был под военными. Так что это будет последнее учреждение, в которое я бы поступил. Курируется военными», — снова ответила Фелиция. «В данный момент наблюдателем является генерал Росс». «Хех, теперь ваш институт последнее место, куда я бы поступил. Все же решил быть откровенным». «Это еще почему?» — спросила Сьюзан. «Потому что военные». «Давайте сменим тему, Сьюзан. Над чем сейчас работают ваши вундеркинды?» «У нас учеников немного, но основное направление сейчас, над которым работают двое, — технология телепорта и перемещение в другое измерение. Эти двое должны были прибыть с нами, но Риду с Виктором было неинтересно. Их можно понять, заступился за Рида и Виктора Франклин. Они практически закончили и в скором времени мы отправимся в Неваду, чтобы собрать установку телепортации. Серьезно? Не сразу поверил своим ушам. Да, радостно воскликнула Сьюзан. Рид, гений. А благодаря Виктору, они почти закончили расчеты. Не обращал до этого внимания, но при упоминании Рида, у Сьюзан голос теплеет, влюблена поди, канон передает привет. Ну значит в ближайшие годы можно увидеть межконтинентальные путешествия телепортом, поинтересовался я. К сожалению, нет. Установка будет потреблять колоссальное количество энергии и мы его запитаем напрямую от атомной электростанции. Не каждая страна сможет позволить себе такое. ХММ много энергии нужно, говорите. Произношу вслух и поворачиваю голову в сторону Отто, что стоял и обсуждал что-то с советниками Аскарпа. «Я понял вашу мысль», — сказал Франклин. «Да, если проект Актриуса будет успешным, то человечество вполне может ждать светлое будущее, новая значимая веха в истории. Но что-то мне подсказывает, что мировые авиакомпании будут против. Хотя кто у них будет спрашивать? Ладно, не это главное». Сьюзан упомянула Рида и Виктора, и скоро они отправятся в Неваду, где Виктор изменит координаты установки, после чего пятеро ближайших к установке людей получат сверхсилы. Да, это рождение фантастической четверки их заклятого врага, Виктора фон Дума. Стоит ли мне как-то сблизиться со штормами и напроситься туда? Система, вы хотите узнать, получите ли вы силы как у фантастической четверки? Да, получите, но за результат я не отвечаю. Полученная вами сила будет соответствовать вашему характеру. Так, поясни, пожалуйста, за характеры четверки. Джонни Шторм вспыльчивый и хочет внимания. Сьюзан Шторм стеснительно, это ярко проявляется при общении с объектом воздыхания. Бен Гримм ценит своих друзей и всегда готов защищать. Рид Ричардс обладает гибким и неконфликтным характером. Так, Джонни яркая личность и из-за этого научился возгораться. Сью из-за стеснительного характера стала невидимкой. Бен прокачал свои защитные свойства, а Рид тупо стелится под всех и из-за этого стал резинкой, а ведь этим можно воспользоваться. Банкет шел к завершению. Я разговорился с Сьюзан, узнавая ее прошлое и ее научные достижения. В детстве я сумела построить ракету на сахарном топливе и даже успешно запустила его. Похвасталась Сью. В мой кабинет она его запустила, что привело к пожару, дополнил Франклин. Сью густо покраснела и начала прятать от меня глаза. Я лишь добро рассмеялся и продолжил расспрашивать о ее научных успехах. Она в 10 лет создала маленького милого робота, с собственным ИИ, но из-за ограничения технических данных, и не развился дальше умного питомца. Выполняет роль будильника и приносит вещи по команде. Блэд, в этом мире каждый создает ИИ. Надо спросить у Пенни, вдруг и она создала ИИ. Ну а Сью в дальнейшем продолжила работать в робототехнике и в автоматизации. Так у нее появились умные роботы-уборщики, а также умный кухонный комбайн, что может приготовить любую еду. Ее отец снова подал голос и сказал, что еда получается максимально пресной. Единственное, что может этот аппарат, сварить вкусный кофе. Сью снова покраснела и зажалась. Понятно из-за кого стеснения у нее, хотя отец не имел дурных намерений, но видно, что Сью неприятно. Ну а сам Франклин все же закончил писать и напечатал пару геймбоев, и запустил их, а после запустил на ней Тетрис. Я был удивлен, да. Франклин Шторм за считанные минуты написал код, по которому 3D принтер создал корпус, плату, процессор, и загрузил в них по геймбоя. Мы немного поиграли и дождались завершающей речи матери Фелиции и все начали расходиться по домам. Я же урвал контакты Сью, а после поймал у выхода Актриуса и тоже заполучил его контакты. Глава 40. После банкета, распрощавшись с Фелицией, я проследил за Фиском и узнал, где находится его дом. Огромная охраняемая территория с главным особняком посередине и мелкими домами по бокам для прислуги. По территории ходит охрана, их мало, всего 8, но также есть собаки и очень много камер. Разведав всю территорию, я ощущал угрозы по всему периметру. И шла она из-под земли. У него там зенитки что ли? Хотя, учитывая, что в мультах и комиксах в его офисе в колоннах и под потолком стоят различные зенитки и ракетные комплексы, то почему бы ему и дом не защитить? Брать штурмом его дом не вариант, уж точно не с земли. И брать штурмом его офис также не вариант. Это означает что? Правильно, убить по дороге из точки А в точку Б. Так, посмотрим, мне нужно достать камеры и расставить по периметру, чтобы узнать, когда Фиск выезжает из своего дома и когда приезжает, выяснить его маршрут, достать дистанционную взрывчатку, чтобы могло и танк взорвать. Я уверен на все 100%, что его машины бронированы по самое не балуй. Можно и из РПГ пальнуть, но на летящую ракету водитель может успеть среагировать, да и близстоящих может зацепить. А с направленным фугасом от мины легче. Хотя если стрелять по выезжающему из дома, тут территория открытая, рядом никого не зацепит. Ладно, все же сперва раскидаю камеры, а там посмотрим. День субботы. После тренировки я вышел патрулировать в город, а точнее в южную часть Манхэттена, развернув чуйку на весь Нью-Йорк. Было тихо, лишь пара случаев ДТП на дорогах, но там я не помощник. Также слушал полицейские частоты в еще одном телефоне, который Пенни любезно настроила под эти нужды еще несколько дней назад. Вызовы на дебоши, вызовы на хулиганов, что портит городское или частное имущество, и все. Было бы легче, зная, откуда приедет Плутоний. Хотя предполагаю, что он прибудет из Филадельфии, так как там в округе 3 атомные электростанции поблизости, или даже в городе, точно должен быть склад радиоактивных веществ. Так время дотянулось до 3 часов дня, как чуйка вдарила набатом. Мусоровоз, за рулем которого был вооруженный человек, на всех парах несся в стену главного отделения полиции Нью-Йорка. Бандит, по-другому его не назвать, нажал на кнопку на свертке, что лежал на приборной панели, после чего выпрыгнул из грузовика, а грузовик продолжил движение. Врезавшись в стену, спустя несколько секунд он взорвался. Ближайшего к эпицентру полицейского убило сразу, нескольких откинуло и засыпало кусками стены. Видение кончилось, но я уже был высоко в воздухе со сломанной ногой. Используя сразу все 100% и укрепление конечностей, я прыгнул по направлению полицейского участка. Это был обычный день для Ронды, что жила в квартире в центре Манхэттена. Погода для сентября выдалась необычайно теплая, и она решила почитать книгу в своем балкончике, который располагался с внешней стороны дома, а под ее домом, прямо напротив, был полицейский участок. Ее любимый кот Фердинанд мирно спал на ее коленях, я рядом, на столике стояла кружка с горячим какао. Идиллию прервал мусоровоз, что врезался в стену полицейского участка, а после последовал взрыв. Фердинанд от испуга мгновенно унесся внутрь дома, а сама Ронда, контуженная, сложилась на полу балкона, прикрывая голову. Слух не сразу вернулся к ней, но лучше бы не возвращался. Она слышала отдаленные крики и выстрелы, целую канонаду выстрелов, что становились громче с каждой секундой. Ронда перевернулась и посмотрела вниз через перила. Там группа вооруженных до зубов громил расстреливали полицейские машины снаружи здания и стреляли по убегающим людям. Новые громилы выбирались из подъезжающих черных грузовиков и забегали внутрь участка. Внутри тоже звучала стрельба. Ронда не могла поверить в этот творящийся ад. Дрожащей рукой нащупала свой телефон, что лежал на краю кресла, и начала снимать происходящее. Внезапно в воздухе прозвучал взрыв. Женщина перевела камеру в сторону звука и поймала в объектив стремительно летящего человека. Камера в секунду сфокусировалась на человеке, и сердце Ронды наполнилось надеждой. Она узнала в нем нового героя города. В воздухе я второй ногой совершил второй прыжок, используя все те же 100% и пробив звуковой барьер. Я уже был близко, но я безбожно опаздывал. Эти ублюдки успели убить еще 2 и ранить не меньше 10. Плевать на нагрузки, плевать на боль, ци наполняет мое тело и лечит ноги за секунды. На это уходит ци тоннами, но время дорого. Долетел до участка за секунды, сейчас я нахожусь на высоте почти 100 метров, и мне открылась вся нелицеприятная картина. Бандиты расстреливали машины и людей. Перевернулся в воздухе и подличенной ногой запустил себя вниз, снова пробив звуковой барьер. В воздухе вытащил калаши и открыл огонь. Пули поразили бандитов почти одновременно с моим приземлением. Доля секунды на сканер. Из грузовиков вышли еще 3. Внутри участка полицейские перестреливаются, прячась за колоннами и в офисах. Бауэн также стоит за колонной и стреляет из Мазберга, а вот у отца Гвен ситуация хуже. Он стоит на лестничном пролете и закрывает его жалкие 20 сантиметров стены. Хлысты под грузовики. Приподняв их, оставшимися патронами расстрелял бандитов, что скрывались за ними. После с силой вдарил боками грузовиков по асфальту, контузив бандитов, что оставались за рулем. Бросаю калаш и материализую в руке глок. Пуф. Бандит, что вышел из здания, ложится лицом вниз на ступени с ровной дыркой посередине лба. сканер. Внутри, возле входа четверо перестреливаются с полицейскими, некоторые убиты, некоторые зажимают раны. Стиси падает на пол и зажимает горло, из которого хлещет кровь. Блять, гранату в руку, дернув чеку, закидываю подарочек. Полицейских не зацепит, они все за укрытиями, а вот бандитов посечет. Граната. Послышался крик изнутри, но они уже не успевали скрыться от смерти. После хлопка залетаю в дверь и добиваю подранков. Бауэн, это я, Смит. Бандитов положил, не стреляйте. Ору полицейским и уворачиваюсь от шальной пули, выпущенной одним из полицейских. Шеф полиции, что стоял за колонной и заряжал дробовик, остановился и прикрикнул на подчиненных. Прекратить стрельбу. Помощь прибыла. Смит, ты всех положил. Адресовал он мне. Я же уже подлетел к отцу Гвен, что лежал в коридоре, и начал вливать в него ци, закрывая рану. Не умирать, Стейси. Над кем мы с Эдом подшучивать будем? Он сфокусировал мутный взгляд на мне, схватил меня за руку и отключился. Пуля прошла по касательной, перебив яремную вену. Но я прибыл вовремя, он будет жить. Смит, вышел шеф полиции к нам. Джон, жить будет, произнес я, повысив голос. Выводи людей на улицу, там в машинах были еще водители. Бауэн не сплоховал и начал отдавать команды. Часть полицейских выбежала на улицу и начала окружать лежащие на боках грузовики, хотя бандиты в них даже не предпринимали попыток выбраться. Оставшиеся же оказывали помощь раненым. Два грузовика зажали броневик, а спереди его подцепил эвакуатор и поднял передние колеса. По сидящим в броневике открыли огонь, но бронестекло выдержало попадание. Еще одно видение, блять, как же не вовремя. Нападение на полицейский участок — это обманный маневр, чтобы стянуть всех полицейских. Но я не могу двинуться туда. Стейси спасен, вена залатана, но я все еще лечу его горло. Также вокруг и снаружи лежали раненые, которым требовалась помощь. Геройский телефон моментально оказался в моей руке. «Паучиха, ты где?» – спрашиваю я у Гвен, что почти сразу ответила на звонок. «Лечу в центр, туда, где прогремел взрыв. Я тут, лети в Нижний Манхэттен, там бандиты угоняют бронеавтомобиль, их нужно остановить». «Поняла», – ответила Гвен и положила трубку. «Она справится, я верю в нее». «Смит, а чем ты?» «Какой бронеавтомобиль?» – спросил Бауэн, но за меня ответила рация. «Всем постам, на машину Эскорб совершено нападение. Думаю, это нападение, отвлекающий маневр. Это, мать его, отвлекающий маневр. Что они там везут?» – в ярости проговорил Бауэн. «Узнаем потом. Паучиха уже направилась туда. Надеюсь, она справится», – ответил шеф полиции. «Бип». Гвен закрыла раскладушку, вися на стене одной из многоэтажек, и устремила свой взгляд по направлению центра города. Там прогремел взрыв и звучала стрельба. Ей пришлось оставить подруг, с которыми они вышли погулять, и спешно облачаться в геройский костюм. Девушка повернула голову в другую сторону, куда послал ее друг, где, по его словам, тоже нужна помощь. Она подняла руку и сложила пальцы в козу. Твип. Девушка-паук пустилась в стремительный полет. Прибыв в Нижний Манхэттен, она сразу же нашла правонарушителей. Попробуй не найти, завывание сирен слышится на всю округу. Эвакуатор с прицепленным броневиком несся по улицам, сбивая машины. Из двух серых грузовиков велся огонь по преследующим полицейским. Гвен быстро близилась с грузовиками и хотела запрыгнуть на крышу броневика, где двое бандитов прожигали дыру, но ей спешно пришлось убирать с дороги зазевавшихся пешеходов. Элемент неожиданности был утрачен. Бандиты заметили ее и перевели огонь. Уворачиваясь от пуль, паучиха запрыгнула на бок грузовика и начала густо поливать паутиной заднее колесо. Машину повело, врезавшись в одну из машин, она перевернулась. Гвен выдернула одну из задних дверей и закинула внутрь маленькую продолговатую трубку, чуть больше ручки, новое изобретение Пенни, граната-электрошокер. Как раз сегодня утром презентовала. Граната сработала как надо, и бандиты в количестве трех штук корчились в конвульсиях. Гвен их связала и полетела догонять остальных бандитов. Она решила не мудрить и просто закинула вторую электрогранату в выбитое окно и перепрыгнула на броневик, попутно свив сетку, которая остановила грузовик. Бандиты уже выжгли крышу и залезли внутрь. «Осторожно, плутоний-238 крайне радиоактивное и взрывоопасное вещество». Донесся до ушей Гвен женский роботизированный голос из вырезанной дыры. «Блять!» В голове девушки пронеслось словечко, что произносил ее друг на русском каждый раз, когда случалось что-то плохое. «Надо остановить эвакуатор». Девушка перебралась на водительскую дверь и постучала в окно. За рулем сидел лысый, татуированный мужик, с туповатым лицом. Туповатым было не только лицо, но и сам человек, об этом говорило то, что он опустил стекло. «Сэр, остановите машину, пожалуйста», — произнесла Гвен. «Пошла нахуй», — выкрикнул водитель и попытался ударить девушку, безуспешно, после чего потянулся за автоматом, что лежал на соседнем сиденье. «Окей, значит по-плохому». С этими словами паучиха быстрым ударом в челюсть вырубила его, взялась за руль одной рукой, второй за шкирку бандита и подвинула на соседнее сиденье. Эвакуатор был успешно остановлен, а Гвен залезла на крышу машины, откуда увидела, что двое бандитов убегали на приличной скорости, перепрыгивая машины и сбивая с ног людей. У одного из них в руке была большая дорожная сумка. Она заглянула в дыру и увидела, что все контейнеры были пусты, бандиты унесли весь плутоний. «Да ну не уйдете!» Девушка пустилась в погоню. Погоня закончилась быстро, в одном из переулков. «Отстань, сука!» — крикнул один из бандитов. Он остановился и, повернувшись к паучихе, вскинул автомат и лишился его. Гвен метким выстрелом паутины выдернула тот из рук бандита, а после и самого бандита дернула паутиной и прилепила к земле. «Сука! Помолчи!» Девушка стрельнула паутиной по рту сквернослова. Паучье чутье заиграло в голове девушки, и она запрыгнула за ближайшую стену, скрывшись от летевших в нее пуль. Это был второй бандит, что в это время отбежал подальше и открыл огонь по ней. Гвен быстро забралась на крышу и уже оттуда обезоружила врага, а после также прилепила к земле. «И стоило вам убегать?» – насмешливо проговорила Гвен, спрыгнув вниз и подходя к дорожной сумке. Позади послышался треск, и чутье девушки снова дало о себе знать. Первый бандит сумел как-то освободиться и направлял на нее пистолет. Гвен увернулась от первой пули и пустила в него паутину, снова обезоруживая врага. Снова послышался треск, и Гвен отпрыгнула назад, перед ее лицом пронеслись страшные когти, а следом летела еще рука, на которых были такие же когти. Она рефлекторно поднырнула под руку и нанесла удар под дых второго, который также сумел выбраться из паутины. Вопрос как уже не стоит, такими когтями рвать паутину плевое дело. После удара тот отлетел на пару метров, рра, рыча искались клыкастыми зубами, сзади наседал первый, но благодаря мастерству, что прививал ей Лекс, она быстро уложила его, на этот раз окончательно, вырубив сильным ударом в клыкастую челюсть. Ша-ша-ша-ша-ша. Гвен обернулась на звук, он шел из серого цилиндра, дымовая граната. После послышался металлический звук отодвигаемого люка.